не принадлежал к числу тех людей, чье счастье зависит от доброго мнения окружающих. Иначе ему пришлось бы влачить свои дни в горести и печали. Что же касается мистера Ридера, он обсуждал вопрос об этом интересном полицейском чиновнике за стаканом вина и с хорошей сигарой в своем жилище на Хафмун-стрит. Эта маленькая квартира бросалась в глаза своим великолепным убранством. Девизом мистера Ровини было «лучшее из наилучшего и притом, возможно, большем количестве». Его салон напоминал без меры разукрашенные французские часы, повсюду золото, эмаль, шелки, парча. Джорджио развивал перед Лустейном, бывшим чем-то вроде его адъютанта, свои взгляды на действительное положение вещей. «Если бы этот старый болван в самом деле знал хотя бы половину того, что ему следует знать, — сказал он, — я бы с первым поездом укатил в Бордигеру, но мистер Ридер пускает пыль в глаза. В некоторых отношениях он очень хитер, но это можно сказать и про любого шпиона. Ты мог бы его многому научить». Льстиво промолвил Лу, и Ровини самодовольно усмехнулся и погладил свои лихие усы. «Меня ничуть не удивляет, что этот старый фат потерял голову от девчонки. Май и декабрь, представляешь себе?» «А как она, собственно, выглядит?» — спросил Лу. «Я никогда как следует ее не видел». Мистер Ровини с восхищением поцеловал кончики пальцев. «Меня-то уж во всяком случае не застращает, Лу. Ты знаешь меня. Если я чего-нибудь захочу, не успокоюсь, пока не добьюсь. Я никогда еще такой девушки не видел. И что она только нашла в этом старом сухаре, понять не могу». «Женщины всегда с причудами», — рассудительно промолвил Лу. «Но трудно поверить, что какая-то машинистка дала тебе отставку». «Отставка — это пустяки», — сказал Ровини. «Я просто не был ей представлен, и в этом вся беда. Но всему свое время». «Где этот дом?» «В Сильтбури», — ответил Лу. Он вынул из жилетного кармана бумажку, развернул ее и прочел написанные карандашом слова «Лармскип, Сильтбури по южной дороге». Я следовал за ней, когда она со своими чемоданами уезжала из Лондона. Старый Ридер проводил ее на вокзал и выглядел так же весело, как выкупанная кошка. «Пансион», — в раздумье сказал Ровини. «Забавное место». «Она там секретаршей», — доложил Лу. Он, по крайней мере, в четвертый раз это рассказывал. Но Ровини был любопытен, и ему все казалось мало. «Это необыкновенный пансион, — сказал Лу, — а только для важных особ. 20 гиней в неделю за комнату, да неизвестно, получишь ли». Ровини задумался. «Здесь свободная страна, — сказал он. — Кто может мне запретить жить в этом, как его, Лармскипе? Никогда в жизни я не мирился со словом «нет» со стороны женщины. Во всяком случае, она должна дать мне комнату, если у меня хватит денег заплатить за нее». «А если она напишет Ридеру?» — заметил Лу. «Пусть пишет». Голос Ровини звучал вызывающе. «Что же он может мне сделать? Вовсе не преступление нанимать комнату в пансионе». «Попробуй подействовать на нее одним из своих колец счастья», — усмехнулся Лу. Ровини посмотрел на него с удивлением. «Я вовсе не собираюсь из-за нее жертвовать своим счастьем», — сказал он. «Она и так клюнет, пусть только узнает меня поближе. Тебе уж нечего об этом беспокоиться». Случаю было угодно, чтобы на следующее утро он встретил именно того человека, которого вовсе не хотел видеть. К счастью, Лу уже заранее отвез его чемодан на вокзал, и ничто не выдавало в Ровини, что он собирается в путешествие с целью галантных приключений. Взор мистера Ридера упал на бриллиантовые кольца, сверкавшие при дневном свете. Они, казалось, имели особенно притягательную силу для детектива. «Что? «Счастье все еще с вами, Джорджо?» — спросил он, и Джорджо самодовольно улыбнулся. «Куда же вы направляете свои стопы в это чудесное сентябрьское утро?»